Меньше чем за минуту рядом с озером была освобождена широкая площадка, а какой-то особо сердобольный шиноби даже выкопал дотоном небольшую арену, в которую спрыгнул северянин и жестом пригласил я младшего за собой. «Ну что, посмотрим, чего ты стоишь?» Когтистые пальцы латной перчатки неспешно выводили на стене чародейский узор. Под черным металлом камень трескался и оплавлялся, как будто бы это была какая-то глина, но седого чародея, подготавливающего схему заклятия, это ни капли не волновало. Его вообще ничего не волновало, кроме одной конкретной задачи. Но в один момент прорези в черном массивном шлеме вспыхнули ярким зеленым светом и тихий вздох разнесся по темной, сырой пещере. Напился и начал буянить. С одной стороны, это было ожидаемо, но с другой, за прошедшее время можно было и научиться сдерживать свою тягу к алкоголю. Придется показаться перед местными, иначе этот идиот убьет себя в самое ближайшее время. Некромант взмахнул рукой, и перед ним открылась широкая воронка портала. Примечание к части. Всех с наступающим. Часть 8. Ну же, редгардская морда. Заканчивай строить из себя недотрогу и спускайся пока. Прерывая фразу северянина, за его спиной появилась маленькая ядовито-зеленая точка, что была практически незаметна для большинства уже успевших принять на грудь шиноби, которые не могли почувствовать течение энергии Этериуса. Но для ученика бретонского чародея создание межпространственного перехода было незаметно примерно так же, как удар дейдрическим молотом по промежности. Пропустить такое он даже в стельку пьяным не мог. Топор толоса мне в печень. Оглянувшись и увидев за собой след из хорошо знакомой гниловато-зеленой энергии, Норд тихо выругался, побледнел и, кажется, даже немного протрезвел. Кажется, сейчас кто-то будет получать по своей блондинистой морде. Это уж точно. На арену спрыгнул сын третьего Рейкаге и, разминая плечи, сделал шаг в сторону северянина. И я даже знаю, кто именно это будет. А, не успел Ролов развернуться к своему противнику, как кулак темнокожего шинобикума впечатался в его челюсти и опрокинул рослого северянина на землю, спрессованную техникой дотона до состояния камня. Помотав головой, в которой после знакомства с рукой Ия младшего зазвучал легкий гул, Норд сплюнул в сторону, отправил в начавший формироваться портал небольшое заклятие, что должно было помешать некроманту быстро создать межпространственный проход, и злобно оскалившись, выкинул из головы все мысли о скором появлении своего бывшего мастера. Сейчас воинственного северянина волновала только схватка и враг, что стоял перед ним. «Ничего, пара минут до прихода этого седого урода у меня теперь есть, а большего для тебя и не нужно». Прыжком поднявшись на ноги, Норд ринулся на вставшего в защитную стойку темнокожего шиноби и, протаранив его плечом, буквально вбил сына третьего Рейкаге в стену арены, на которой они находились. Ниндзя-облака, кости которого слегка хрустнули, тихо рыкнул от боли, но и только, пригнувшись и пропуская над собой последовавшую за этим атаку северянина, Эй-младший перекатился в сторону и ударил пяткой по ноге светловолосого служителя Талоса, заставив его опуститься на одно колено, а после шиноби взвился в воздух и синхронно ударил обеими сандалиями в лицо воинственного жреца. От сильнейшего удара Ролов отлетел на пару метров и растянулся на земле, став похожим на перевернутую черепаху, а окружившие арену ниндзя громко взревели, видя ожесточенную схватку двух, по их мнению, мастеров тайдзюцу. И шиноби Листа, и шиноби Облака кричали что-то подбадривающее своим фаворитам, жители Канахи кричали северянину, чтобы он натянул этому облачнику глаз на его черную задницу. Сказывалось сильное влияние того потока витиеватой ругани, которым Нор щедро одаривал мир после каждого обильного возлияния, обогащая словарный запас бойцов Листа, а уроженцы деревни, скрытые в облаке, были немного более сдержаны и поэтому просто вопили сыну своего Каге, чтобы он показал листовикам настоящую мощь бойцов Кума. А драка между тем лишь набирала обороты. Видя, что его противник слегка поплыл, темнокожий великан рванул к северянину, желая добить его и одержать наконец-то победу в этом поединке, но жрец пришел в себя несколько раньше, чем рассчитывал и младший, и не вставая с земли, опрокинул бойца Кума резкой подсечкой. Ниндзя-облака свалился на спрессованный пол и лишь чудом смог уйти от сапога северянина, что подпрыгнул высоко вверх и словно живой метеорит обрушился на то место, где еще секунду назад находился темнокожий шиноби. С жутким грохотом сапог Ролофа пробил каменную прослойку пола арены, и нога жреца до половины погрузилась в находящуюся под ней землю. Сын Рейкаге поднял руки, прикрывая голову и глаза от полетевших во все стороны осколков, а когда он собирался их опустить, Северянин был уже рядом и заносил ногу вверх для очередного удара. Илью-младшему ничего не оставалось, кроме как скрестить руки перед собой и принять атаку жреца воинственного божества на жесткий блок. Удар рассвирепевшего северянина был настолько силен, что под бойцом облака потрескалась земля, а кости темнокожего верзилы в очередной раз издали протестующий вой, но упрямый ниндзя все же смог выстоять и моментально пошел в контратаку. Скрещенные над головой руки сына Рейкаге обхватили сапог Ролафа чуть выше пятки и превратились в крепкий захват, схватив Норда за ногу и используя все его тело в качестве огромной дубины. Шиноби облака перекинул северянина через себя и с размаху вбил его лицом в пол арены. От удара подобной силы по камню пробежали глубокие трещины, которые даже перешли с пола на стену, и в воздух взметнулось небольшое облако пыли, а когда оно развеялось, взгляду шиноби открылся пошатывающийся служитель Талоса, что, уперев руки в пол, поднимался на ноги. Ниндзя Кумагакури но Сата, наблюдающие за схваткой двух огромных бойцов, радостно взревели, думая, что после такого удара победа сына третьего Рейкаге была предрешена. Но вот шиноби листа не разделяли их веры в Ия-младшего и продолжали кричать северянину что-то подбадривающее. «Ха!» Ролаф утер струйку крови в уголке рта, сплюнул в сторону и резким движением вправив сломанный нос, неожиданно громко рассмеялся. «Ха-ха-ха! Вот это я понимаю, настоящая драка! Не то, что все эти ваши шинобийские штучки!» Северянин с хрустом размял шею и с громогласным хохотом ринулся на поднявшего руки и вставшего в незнакомую ему стойку шиноби облака. А теперь еще разок. Тяжело дышащий и поднял руки и, встав в защитную стойку, приготовился отражать атаку северянина. «Да когда же ты вымотаешься-то?» Со стороны могло показаться, что сын третьего Рейкаги теснит Норда и начинает побеждать, но для самого темнокожего великана это было отнюдь не так. Он начинал понемногу выдыхаться. Пропущенные удары Ролафа сильно сказывались на общем самочувствии ниндзя Кума, и его кости уже начинали ныть, а руки, на которые он принимал сокрушительные атаки канаховского аммида, уже стали слегка подрагивать. Но нарушать правила поединка и использовать чакру Эй не собирался. И дело тут было не в сохранении репутации и даже не в том, что за ними сейчас наблюдала большая часть элиты двух скрытых деревень, хотя свою роль эти факторы тоже играли. Но все же основной причиной была гордость ниндзя Кумагакури но Сата. Если бы ему предложили поединок, например, только в ниндзюцу, он бы сразу послал такого поединщика в далекие дали и с самого начала стал бы сражаться вообще без любых ограничений. Но служитель воинственного бога предложил сыну третьего Рейкаге поединок именно в той дисциплине, в которой тот был сильнее всего, рукопашной схватке. А на себя северянин наложил абсолютно те же самые ограничения и по сути бросил ее вызов, как один мастер тайдзюцу другому. И это при том, что своими техниками северянин владел на достаточном уровне, чтобы победить его отца, третьего Рейкаге. Нет, Эй мог бы изжульничать и начать усиливать себя стихийной чакрой без внешних признаков покрова молнии, чтобы получить преимущество в скорости, но тогда смысла в победе не было бы вообще. Сам по себе протектор третьего Рейкаге не имел абсолютно никакого значения, он не был артефактом и не содержал в себе какой-то особой силы. Обычная бандана с стальной пластинкой, коих на складах в Кумагакури но Сата было несколько тысяч, которыми при желании отец Эй мог бы обвязать себя с ног до головы. Но повязка Рейкаге была взята в бою как трофей, и именно как боевой трофей ее надлежало вернуть обратно. Обычной победы здесь было мало, нужно было победить правильно. И вот с этим у Эй возникла небольшая проблема. Служитель Талоса был одним из самых сильных рукопашников, которых сын Рейкаге встречал за свою жизнь, и к большому неудовольствию последнего, северянин обладал по-настоящему звериной силой, а сверх этого, воистину демонической выносливостью. Если бы шиноби облака не знал, что текущий джинчурики девятихвостого демона леса была последняя Узумаки, то он бы подумал, что этого биджу запихнули в воинственного служителя богов. И несмотря на то, что темнокожий ниндзя разрушил телом Норда добрую половину арены, тот не то, что не потерял сознание, даже не замедлился и, рывком сократив разделяющее их расстояние, сцепился с Эем в борьбе. Сын третьего Рейкаги перехватил кулак северянина, а Норд заблокировал ответный удар бойца Кумагакури но Сата. Между двумя громадными бойцами возник паритет, великаны стояли друг напротив друга, их ладони были сцеплены в замке и каждый пытался передавить своего оппонента. Вены на их руках вздулись, а по лицам было видно, что каждый из сражающихся прикладывает все возможные усилия, чтобы перебороть своего противника. Но первым не выдержал все же Эй. Не нужно было принимать тот удар на жесткий блок. Надо было постараться отвести его в сторону. Чувствуя, что ладони начинают дрожать и понимая, что скоро он проиграет в этой борьбе, темнокожий шиноби попытался вырваться из захвата светловолосого Амида и, сместив баланс тела на правую ногу, обрушил левую на открытый бок северянина. Глухой звук удара раздался в воздухе, но слегка покачнувшийся Рылов только довольно оскалился и вместо того, чтобы продолжать давить на сына Рейкаге, потянул его на себя и встретил ударом лба в переносицу. Отшатнувшись, темнокожий великан разорвал дистанцию и сделал пару шагов назад, но жрец не собирался отступать, не успел и прийти в себя, как кулак Норда выбил воздух из его легких и служитель воинственного бога подбросил ниндзя-кума на полметра в воздух мощным апперкотом. Дождавшись, пока сын третьего Рейкаге упадет на потрескавшийся пол арены, северянин с яростным криком обрушил свой подкованный сапог на его затылок, еще больше разрушая спрессованный камень и заставляя голову темнокожего великана скрыться под землей. «Раздавать удары ты можешь, а сейчас мы посмотрим, как ты их держать будешь». Донесся до я приглушенный толщей камня громогласный хохот северянина, а затем жрец схватил его за плечи и, вытащив из пола, швырнул в сторону ближайшей стены, приложившись хребтом об которую, шиноби судорожно выдохнул и рухнул на пол. Помотав головой, боец кума поднялся на одно колено и попытался отдышаться, но натиск Рылова только начинал набирать обороты. Одним прыжком оказавшись рядом с ниндзя облака, он вбил свое колено тому в лицо, вновь отбрасывая я на стену арены, а после град ударов обрушился на голову темнокожего великана, которая начала мотаться из стороны в сторону. Получив очередную оплеуху, сын третьего Рейкаге смог кое-как прийти в себя и, перехватив следующий удар северянина, отбросил его прямым пинком на несколько метров, но результат боя был уже предрешен. Темнокожий великан пропустил столько ударов, что ему уже было тяжело просто стоять на ногах, а северянин же в свою очередь, несмотря на все полученные атаки и размазанную по лицу кровь, был бодр и жаждал продолжения боя. «Ну уж нет, я пришел сюда за протектором отца и не могу уйти без него». Игнорируя сильнейшую боль по всему своему телу, Эй упрямо поднялся на ноги и поднял руки в защитную стойку. «И я не уступлю какому-то там Аммида, даже если сегодня мне уготована встреча с шинигами». Видя, что его противник, несмотря на свое плачевное состояние, упорно хочет продолжать бой, северянин уважительно хмыкнул. «Вот это я понимаю, боевой ду». Фразу жреца прервала яркая кислотно-зеленая точка, что начала разрастаться и быстро превратилась в огромную воронку, от одного вида которой изможденному дракой бойцу Кумагакури Носата стало плохо. Эй не знал, что это была за штука, но выглядела она крайне жутко. Шиноби буквально кожей чувствовал, как живность и растительность вокруг воронки начинает медленно увядать, а окружившие арену ниндзя стремительно трезветь и тянуться за оружием. Ну твою же, не мог этот седой урод еще пару минут подождать. А вот светловолосый Аммида, похоже, что-то знал об этом подозрительном явлении, и, судя по помрачневшему лицу, был не слишком рад его появлению. Хотя кого я тут обмануть пытаюсь, это же мастер Григор. Он что может испортить, то испортит. А из воронки тем временем неспешно вышел гигант в черных матовых доспехах и медленно обвел окружающих ниндзя кислотно-зелеными провалами, что были у него на месте глаз. Четыре темных точки с огромной скоростью прыгали по веткам деревьев, стремясь как можно быстрее добраться до своей цели. Два Каге, Листа и Облака, а также советник правителя Канахишимура Данзе и Жабий Отшельник, двигались в сторону предполагаемого нахождения совместного отряда двух скрытых деревень, чтобы остановить творящийся там бедлам. После недолгих обсуждений, охрану Каге решили не брать, та бы не смогла поддерживать их темп, да и смысла в ней было немного. Канахе было невыгодно нарушать перемирие, к которому Лист так стремился, и нападать на третьего Рейкаге, а сам Эй вряд ли бы смог одолеть сразу трех шиноби примерно своего уровня, и он был слишком прямолинеен для внезапной атаки. До места застолья правители скрытых деревень добрались быстро, но когда деревья закончились и их небольшой отряд выпрыгнул из леса на край большой поляны, взором Эй Херузина предстала не совсем та картина, которую они ожидали увидеть. На берегу озера были явные следы большой гулянки, но сейчас ниндзя обоих селений столпились вокруг чего-то и начали бурно переговариваться. «Мастер, это его сенси что ли? На самурая из страны железа похож. Из чего сделан этот доспех? Жуткий тип. Я как-то раз с зубастым мечником тумана схлестнулся, так тот намного миролюбивее выглядел. Получается, это тоже Эммида. Внезапно речи Шиноби заглушил крик агонии, и от их толпы в сторону озера вылетело дымящееся тело светловолосого служителя Талоса, а следом за этим откуда-то снизу показалась фигура гиганта, закованного с ног до головы в черные латы, который медленным и неспешным шагом направился вслед за отправившимся в полет северянином. Ниндзя на его пути расступались, но их руки либо сжимали оружие, либо были готовы начать складывать ручные печати, чтобы атаковать незнакомца какой-нибудь дистанционной техникой, что было неудивительно. Аура страха и смерти, которая витала вокруг облаченного в латы великана, заставила бы напрячься и обычного человека, не то что шиноби с их усиленным восприятием. Кем бы ни был этот странный гигант, он умел внушать ужас одним своим присутствием. Во имя всех возможных ками, что здесь, биджу меня задери, происходит. По поляне разнесся рев Райкаге, которому было совершенно наплевать на жуткий вид незнакомца. Урок. Тихий и равнодушный голос раздался в головах всех присутствующих, а гигант ступил на поверхность воды и неспешно двинулся по ее глади в сторону барахтающегося в центре озера Норда. Точно его мастер, Ролавдона, также по воде, без всякой чакры ходил. Выкрикнул кто-то из толпы ниндзя, и все шиноби заметно расслабились. Тема наставников в среде шиноби была довольно важной. По сути, сенсей для большинства работников кунаев был кем-то вроде второго отца, который не только учил командному взаимодействию или техникам, но и помогал в целом найти свой путь в жизни, и мог влепить за трещину, если его ученик где-то ступил не туда. Так что один маленький, но очень важный факт превратил жутковатого гиганта из врага, который напал на уважаемого Эммида, в наставника, что учит своего непутевого ученика. Ну а то, что методы обучения были малость суровы даже по меркам шиноби, тоже никого не удивляло, ведь большинство ниндзя думало примерно в таком ключе. У сенсея такого свирепого бойца, как Ролавдона, обычными методы обучения быть не могут. Райкаге-сан, там ваш сын. К главе деревни, скрытой в облаке, подошел один из шиноби кума и, извинившись перед Хирузином, и отправился к своему отпрыску. Пойду проверю состояние наших бойцов и начну составлять списки тех, кого нужно будет наказать по прибытию в Канаху. Первого жреца встречал я, второго оставляю на тебя. Под предлогом своей непосредственной работы покинул Сарутоби глава корня. На мою долю Эммида выпало уже достаточно. Теперь твоя очередь. Одного оставили. Ну ничего, я вам это еще припомню. Хирузин натянул на лицо вежливую улыбку и приготовился к разговору с, судя по всему, наставником проблемного служителя Талоса, который уже возвращался обратно, волоча за ногу своего потрепанного ученика. «Приветствую уважаемого Эммида от лица Канахи. Как я могу к вам обращаться, Гре? Позвольте представить». Неожиданно перебил своего мастера Рылов, которого гигант тащил по воде. «Грегори Мадарав, бесчестная сволочь, ренегат, осквернитель могил, детоубийца, просто массовый убийца, а также некромант и некрофил. Если ты думал так меня оскорбить, напрасно. Совсем, кроме последнего пункта, я спорить не стану», — равнодушно заметил закованный в черную сталь гигант. «Когда это я успел обрести нездоровое влечение к трупам? Ну а как же?» — громко расхохотался северянин. «Мастер, из нас двоих не я вампира трахал». Часть 9. На берегу небольшого озера воцарилась полная тишина. Несколько шиноби, что как бы невзначай прогуливались рядом, прислушиваясь к разговору третьего Хокаге и незнакомого им гиганта, ошарашенно воззрились на учителя Эммида и начали бочком-бочком осторожно отходить в сторону, а сам Хирузин переводил широко раскрытые глаза с Григора на его ученика. Он думал об учителе северянина разное, но реальность превзошла все его ожидания. Но в тишине вдруг раздался восхищенный вздох, обернувшись на который, ниндзя увидели Джираю, что, утирая хлынувшую из носа кровь, что-то быстро строчил в своем блокноте. «Новое веяние? Нет-нет-нет, лучше обыграть ситуацию так, будто бы это часть старых традиций. Какой-нибудь отдаленный храм далеко в горах, про существование которого все люди уже давно позабыли. Оставшийся там жрец находит себе молодого последователя и передает ему священный долг по охране мира от запечатанного под храмом чудовища из иного мира и погибает от старости. Молодой Эммида спускается в глубины подземелий, желая уничтожить таящееся там зло, но врагом оказывается красивая девушка, с третьим, нет, лучше пятым, пятым размером груди и роскошными бедрами. Карандаш летал по бумаге с такой скоростью, что Минато с его техникой полета бога грома на фоне жабьего отшельника в эту секунду показался бы старой и спящей черепахой. Это окажется мертвый дух давно погибшего демона, что при жизни хотела уничтожить мир из зависти и гнева. Между ней и молодым жрецом с первого взгляда вспыхивает нечестивая страсть, и с помощью своих амедовских техник он ее прямо в подземельях пронзает силой священного света, а потом она у него высасывает жизненную энергию, и ученик Херузина пошленько и очень мерзко захихикал, а в итоге зло будет побеждено похотью и желанием. Ха-ха-ха, это будет самый настоящий шедевр. Сарутоби тихо вздохнул и, подняв глаза к небу, начал молча набивать свою трубку табаком. «Ками-сама, где же я так нагрешил-то? Первый ученик, величайший ученый, но вместе с этим, фанатичный вивисектор, готовый потрошить шиноби своей же деревни в поисках бессмертия. Второй, выдающийся разведчик-диверсант, но при этом тот еще алкаш и самый большой извращенец, которого только носила земля. Третья, принцесса великого клана и сильнейший медик в мире, но характер у нее настолько скверный, что Джирая и Орочимару кажутся идеальными шиноби на ее фоне». Повернувшись обратно к учителю северянина, он увидел крайне занятную картину. Закованный в черную сталь гигант молча смотрел на Рлафа, а тот бледнел с каждой секундой все сильнее и, плюхнувшись на спину, медленно отползал от своего наставника подальше. «Мастер, я это... Никахахаха!» Откуда-то из недр доспеха Григора вылетела длинная цепь и, пробив похожим на лезвие наконечником горло северянина, притянула Норда к его наставнику. «Боюсь, наше знакомство придется ненадолго отложить». Латная перчатка обхватила лицо служителя Талоса и подняла его в воздух, а судя по тому, как яростно Норд начал вырываться из хватки своего сенсея, одновременно с этим жуткий великан начал медленно сжимать свою ладонь, постепенно дробя его череп. «Мне нужно кое-что разъяснить моему излишне болтливому ученику». Сделав несколько шагов в сторону и отойдя от шиноби на пару метров, облаченный в броню гигант взмахом руки создал вокруг себя купол из гладких костяных пластин, которые окружили их с Рлафом на манер пирамиды и скрыли от любопытных глаз дальнейшие действия великана. Несколько мгновений ничего не происходило, и странное сооружение некроманта безучастно возвышалось над головами шиноби. Григор делал укрытие с расчетом на себя и своего ученика, а потому пирамидка получилась довольно высокой, но затем по земле вокруг него начали расползаться заполненные ядовито-зеленым светом трещины, а в воздухе отчетливо запахло смесью тлена и свежей крови. Через пару минут одна из костяных стен рассыпалась серым прахом, и к Херузину вышел отряхивающий руки некромант, на доспехе которого можно было заметить быстро высыхающие капли крови, а следом за ним выполз и северянин, который внешне выглядел вроде бы и неплохо, но почему-то его лицо было еще бледнее, чем прежде, а под глазами пролегли настолько глубокие тени, что казалось, будто бы служителю Талоса кто-то поставил два огромных фонаря. «Забудьте, что я только что сказал», — устало просипел Рлаф, поднимая голову. «Это, мастер Григор, и он мой». Силы окончательно покинули Норда, и он вновь рухнул на землю. «Мой учитель, бывший, слава Талосу». Окинув пытающегося подняться северянина равнодушным взглядом, Григор флегматично заметил: «Насчет бывшего, это еще спорный вопрос. Если ты думаешь, что смерть освободила тебя от ученичества и дала абсолютную свободу, мы это еще обсудим, но позже и без лишних глаз. Что же до остального, уже лучше. Хотя первое впечатление и общее представление ты все равно безвозвратно испортил. Не то, чтобы меня волновало мнение местных о моей персоне, но некоторые вещи тебе говорить явно не стоило. Извините, что вмешиваюсь в воспитательный процесс». Сарутоби с беспокойством посмотрел на валяющегося на земле Норда, что уже не пытался встать, а только бормотал ругательство в сторону находящегося неподалеку некроманта. «Но с Рлафом Дона все будет в порядке, выглядит он не лучшим образом. Должен выжить. Я всего лишь вырвал ему одну почку и удалил кусок печени, а заодно вытащил несколько костей и прошелся по энергетическим каналам парой сильных разрядов, чтобы он не смог себя быстро вылечить. От такого Рлаф не умрет», — спокойно ответил некромант с легким сомнением, поглядывая на Норда, что, используя лишь одну руку, судя по тому, что вторая рука висела плетью вдоль тела северянина, именно из нее жуткий гигант и вынимал кости, упорно полз куда-то в сторону. «Скорее всего, в любом случае, я считаю, что должен представиться как следует». Великан сделал небольшой поклон, который скорее напоминал простой кивок, но даже в таком простом жесте буквально сквозило легкое пренебрежение всеми окружающими его ниндзя. «Мое имя Грегори Мадараф, но можете обращаться ко мне просто по имени Григор. Я бретонец и некромант, а также без ложной скромности могу назвать себя мастером темного искусства поднятия мертвых. прибыл в вашу страну для решения одного вопроса, подробности которого касаются только меня и моего ученика, КХМ. Искусство поднятия мертвых. Сарутоби вспомнил о странной технике Аммида, что заставило покойников сражаться против шиноби своей же деревни, и о словах Данза, что страшно хотел ее заполучить в свои руки. Так это вы недавно оживили мертвецов и послали их в бой против ниндзя-облака? Ха! Да если бы это было делом рук этого седого урода, нежить бы до сих пор по округе шлялась. Неожиданно влез в разговор Норд, который наконец-то дополз до созданного техникой Датона стола, на котором стояли кувшины с брагой, и прислонившись спиной к каменной поверхности, как следует хлебнул своего ядреного пойла, и было бы ее тут раз в 10 больше. Орлов, мне начинает казаться, что язык – вещь для тебя явно лишняя. Может быть, мне стоит протянуть тебе руку помощи и вырезать его, так, чтобы ты никакими путями восстановиться не смог, научишься молчать и заодно перестанешь лезть в чужие разговоры. Такой вариант развития событий северянина точно не устраивал, но так как служитель Талоса в этот момент занимался уничтожением хмельного напитка и не хотел отрываться от этого увлекательного занятия, то все, что он смог сделать, это протестующе забулькать, уткнувшись в кувшин. Я так и думал, но как бы мне не хотелось этого признавать, в чем-то мой нерадивый ученик прав. Если бы я решил вмешаться в вашу войну, то сделал бы это намного серьезнее, и сейчас мы бы с вами не разговаривали. Реанимировать сотню-другую трупов для меня немного, мелко. Я предпочитаю действовать с большим размахом и намного масштабнее. Так что маленькая кучка поднятой на скорую руку нежити – это результат действий вон того уроженца Скайрима. Сарутоби мысленно застонал, но все же смог удержать на лице выражение вежливого внимания. Даже одного аммида для деревни, скрытой в листе, иногда было многовато, а тут еще и его сенсей объявился, который, судя по всему, был в несколько раз более странным, чем светловолосый жрец, и к тому же не скрывал тот факт, что может использовать идотенси в варианте северянина, только в куда больших размерах. Надо аккуратно и вежливо пригласить этого верзилу в Канаху. Нет, можно, конечно, и проигнорировать его, сделав вид, что никакого великана в черных латах я не видел. Но что-то мне подсказывает, что этот Григор в любом случае пойдет за своим учеником, и мнение остальных по этому вопросу его не будет волновать. А лицо мне, как главе Канахи, надо сохранить и показать всем, что все идет строго по плану. Данза обязательно будет протестовать, но, как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе, пусть его ребята за этим Григором и следят. Опять же, может получится освоить эту технику Аммида, если она не затрагивает души, а использует только тела в качестве управляемых марионеток, то ей можно будет обучить наших анбу и бойцов корня. В конце концов, Идотенси Табирама-сан запретил из-за необходимости принесения людской жертвы, а тут она вроде как не нужна. ХМ, вариантов много, но информации об этом некроманте крайне мало. Нужно узнать больше, и только тогда можно будет делать какие-то выводы. Как я могу к вам обращаться? Пока мысли и размышления быстро сменяли друг друга в голове третьего Хокаге, облаченный в доспехи гигант подошел к Сарутоби и, наклонив голову на бок, посмотрел на пошло смеющегося Джираю за его спиной. «И кто этот мерзко хохочущий и умалишенный? Можете звать меня Хирузин-сан, или Хокаге-сан. Я, глава деревни, скрытой в листе и...» Пожилой Каге с вымученной улыбкой посмотрел на словившего приступ вдохновения жабьего отшельника. «Наставник этого человека, сочувствую, Хирузин-сан». Впервые с начала разговора в голосе Григора появилось хоть какой-то намек на эмоцию. «Полагаю, нам обоим не слишком повезло с выбором ученика, если бы только с одним». Тихо пробормотал себе под нос Хокаге. «У меня-то их целых трое, и один хлеще другого. Как бы то ни было, Хокаге-сан, я ставлю вас в известность, что планирую посетить вашу деревню, или как там вы свое поселение называете, с гостевым визитом. У нас с Ролофом есть кое-какое незаконченное дело, и я не знаю, на какой срок мне придется здесь задержаться. И чтобы между нами не возникло недопонимания, я заранее вас об этом предупреждаю. Григор-сан, признаюсь честно, вы для нас лицо незнакомое и немного подозрительное. Канаха всегда рада новым гостям, если те ведут себя в соответствии с принятыми у нас правилами и законами, но в вашем случае...» Сарутоби окинул взглядом фигуру великана, что даже при обычном разговоре заставлял опытного шиноби слегка нервничать. «Люди будут просто разбегаться кто куда. Как глава деревни, я не против того, чтобы вы погостили у своего ученика, особенно если речь идет о настолько важном для жреца вопросе, что Ролавдона прямо посреди боя сорвался с места и со всех ног куда-то побежал. Но я должен буду попросить вас не разгуливать по улицам Канахи в доспехах, и от лица деревни мы должны будем выделить человека, который будет сопровождать вас за пределами храма Таласа и поможет в разрешении конфликтов с жителями, если таковые вдруг появятся. Полагаю, вас это не стеснит, нисколько, — отрицательно покачал головой бретонец. Вообще-то я именно на это и рассчитывал, что вы приставите ко мне своего соглядатая. Вы рассчитывали на это? — переспросил у него слегка удивленный Херузин. Но зачем? — Затем, что Ролав был прав, когда назвал меня массовым убийцей, — пояснил ему Григор, кивая в сторону продолжающего напиваться северянина, который аж подавился брагой, услышав словосочетание «Ролав прав» из уст своего бывшего мастера. Большую часть вопросов и проблем я привык решать именно этим методом. А убийство – это такая вещь. Некромант неопределенно помахал латной перчаткой в воздухе, что воспроизводит сама себя. Вот лишил я жизни одного человека, а у того оказалась семья, друзья, родственники разные. И вот они уже пришли мстить за своего погибшего. Кого-то, безусловно, можно убить и их тоже, но ведь у этих людей будут уже свои близкие, которые тоже в свою очередь воспылают справедливым или не очень возмездием, а значит, их тоже придется отправлять на кладбище, а у тех свои. И если провернуть этот цикл смертей 3-4 раза, то мне придется воевать уже со всем миром. А для участия в настолько затратном, как по времени, так и по силам, мероприятии, мне нужны хоть какие-то причины, и желательно, чтобы они были вескими. Раньше одна седая сволочь без всяких причин неплохо справлялась. Тихо пробурчал Ролав, на секунду оторвавшись от кувшина с брагой, но выросший из земли рядом с его задницей белый костяной штырь мягко намекнул северянину, что встревать в разговор Каге и бретонца сейчас не стоило. Так что я заранее останавливаю возможную цепочку будущих событий, ведь на время моего пребывания в вашем селении ответственность за возможные казусы будет лежать не на мне, а на том человеке, которого вы ко мне приставите. Некромант спокойно закончил свой длинный монолог, пока третий Хокаге закашлялся, подавившись дымом. Поэтому лучше бы вам подобрать подходящую кандидатуру на роль гида. Хаэм, гида, да, обычного шиноби к этому человеку не приставишь. Если Григор сильнее своего ученика, то уже Джонин его даже задержать до подхода основных сил не сможет. Главы кланов на роль рядового надсмотрщика не согласятся, это будет урон чести, да и большинство из них недалеко от элитных джонинов ушло. Я или Данза отпадаем сразу, из-за заключения мирного договора с облаком у нас работы будет выше крыши, времени на сопровождение важного гостя не останется, и опять же встанет вопрос чести и репутации. Остаются Санины, Узумаки и, как ни странно, Какашикун. Джинчурики — такой себе вариант, слишком сильно привязана к Амидой. Как бы я к Кушиничан хорошо не относился, она оружие деревни, и от подозрительного верзила ее лучше держать подальше. Джирая-кун обязательно ляпнет что-нибудь не то, и начнется у нас потом в Канахе судный день. Цунади-чан слишком вспыльчивой, тоже может натворить делов. А этот бретонец прямо заявил, что большую часть вещей решает радикально, так что лучше, если они вообще не будут пересекаться. Остается только Орочимару-кун, но он испытывает нездоровый интерес к техникам Аммида и скорее всего начнет выпытывать их секреты у нашего гостя, но на фоне остальных даже змеиный отшельник выглядит неплохим вариантом. Что же до сына Сакума-сана? Слишком молод, но как резервный вариант подойдет. Возможно, получится закрепить его за Ролафамдона, а Орочимару за Григором-саном, и тогда они оба будут под каким-никаким, а присмотром. Херузин был опытным политиком и смог меньше, чем за минуту набросать план, который бы не только минимизировал риски от Аммида и его жутковатого учителя, но и который позволил бы самому Сарутоби сосредоточиться на заключении мирного договора с облаком, не отвлекаясь ни на что другое. «Не волнуйтесь, Григор-сан, для настолько важного гостя мы найдем подходящего человека», — и мысленно добавил: «Как только этот самый человек протрезвеет и отойдет от того жуткого пойла, которым его накачал ваш ученик». Примечание к части. Убийство – это такая вещь. Некромант неопределенно помахал латной перчаткой в воздухе, что воспроизводит сама себя. Вот лишил я жизни одного человека, а у того оказалась семья, друзья, родственники разные. И вот они уже пришли мстить за своего погибшего. Кого-то, безусловно, можно убить и их тоже, но ведь у этих людей будут уже свои близкие, которые тоже в свою очередь воспылают справедливым или не очень возмездием, а значит их тоже придется отправлять на кладбище. И если провернуть этот цикл смертей 3-4 раза, то мне придется воевать уже со всем миром. Теория пяти рукопожатий, Григор Стайл, часть 10. Над деревней, скрытой в листве, восходило яркое солнце, начиная новый день и освещая своими теплыми лучами ее жителей, которые начинали постепенно просыпаться и собираться на работу. Вчерашним вечером по всей Канахе был праздник, с фронта пришла новость, что мир между облаком и листом был наконец-то официально заключен и Третья мировая война Шиноби была закончена. Люди ликовали и весь вечер, а также часть ночи на улицах обители ниндзя были слышны радостные крики и звуки всеобщей гулянки. Но вот пришло утро и люди вновь вернулись к своему обычному ритму жизни, праздник праздником, а делать повседневную работу было кому-то нужно. Сейчас мы все тут почистим. Невысокий, пожилой дворник, поправив лишенную протектора бандану на своей плешивой голове, взял в руки стоящую у стены метлу и принялся с усердием подметать одну из многочисленных улиц Канахи. Несмотря на то, что он не был ни шиноби, ни просто состоятельным человеком, старик был весьма доволен как своей жизнью, так и своим занятием. Этому человеку нравилось жить в одном из великих селений и поддерживать в нем чистоту и порядок. Да, его вклад был не особо велик, а эта работа не приносила ему больших денег или боевой славы, но зато таким образом старик мог помогать людям и делать окружающий мир чуточку лучше. И будет на улицах Канахи полный порядок, как нам Хаширама Дона завещал. Проходя мимо одного из заканчивающихся тупиком переулков, дворник внезапно осекся и, сделав несколько шагов назад, с любопытством заглянул за угол. Там, в паре метров над землей, появилась яркая зеленая точка, отблески света которой привлекли его внимание. Пожилой мужчина, ничуть не беспокоясь, подошел к этой точке поближе, чтобы получше разглядеть непонятное явление. Страх перед техниками у дворника, что большую часть своей жизни провел в поселении Шиноби, давно уже выветрился. Ниндзя постоянно придумывали самые разные техники и поразить какой-то светящейся штукой того, кто родился еще в времена Первой войны, было просто невозможно. Поэтому пожилой мужчина только удивленно ахнул, когда точка разрослась до двухметровой зеленой воронки, из которой, с грохотом ударившись о землю и подняв в воздух тучу пыли, выпало что-то темное и очень большое. Когда взвесь рассеялась, дворник увидел, что этим чем-то оказался огромный мужчина, с ног до головы закованный в черные металлические доспехи. В прорезях закрытого шлема пылало кислотно-зеленое пламя, из которого вниз по жутковатой маске струился такого же цвета дым. И прямо сейчас этот великан пристально смотрел на стоящего перед ним старика, молча буравя его тяжелым взглядом. Доброго вам дня, господин. Я тут дороги подметаю. Пожилой мужчина продемонстрировал незнакомцу метлу, которую он держал в руках. Дворник, в общем. И, пожалуй, мне стоит вернуться к своей работе. Развернувшись назад, старик быстрым шагом вышел из переулка, стараясь, чтобы его походка не была слишком сильно похожа на бегство. Извините за беспокойство, но мне действительно пора. Выпалив это, пожилой мужчина умчался прочь на максимально возможной для его почтенного возраста скорости, оставив страшного громилу и его технику в гордом одиночестве. Некромант проводил равнодушным взглядом убежавшего аборигена и, повернувшись к созданному им порталу, принялся ждать. Не прошло и пары минут, как из висевшей в паре метров над землей воронки пространственного перехода вывалился северянин и, с удивленным рыком взмахнув руками, впечатался лицом в еще не подметенную дорогу. «Да чтоб вас всех за душу дернули!» Рылов поднялся на ноги и замотал головой, вытряхивая из волос осевшую на них пыль. «Мастер, нельзя было портал нормально сделать, а не так, что вход у нас вертикальный, а выход горизонтальный. Вы тогда для начала определитесь, что именно создаете, а уже потом приступайте к сотворению заклинания. Знаешь, Рылов, довольно забавно слышать от тебя упреки, особенно если учесть тот факт, что портал мы создавали совместными усилиями. Сам я никогда в этом городе не был, и за месторасположение точки выхода отвечал именно ты, а я лишь обеспечивал стабильность самих чар». Бретонский чародей обвел долгим взглядом окружавший их переулок и поинтересовался у своего ученика: «Так ты теперь живешь на помойке, или подобный антураж считается у местных аборигенов апартаментами для элиты?» «Ага, вон тот камень служит мне подушкой, а вон в той дождевой бочке я раз в неделю моюсь», — фыркнув, съязвил северянин, направляясь к выходу из переулка. «Чтобы, так сказать, не забывать то славное время моего ученичества, когда вы в обязательном порядке устраивали каждое новое логово в какой-нибудь заднице, по сравнению с которой даже самые дешевые скайримские ночлежки кажутся дворцами ярлов. Эти логова были больше лабораториями, и они имели главное, на тот момент, качество. Их было сложно найти тем, кто охотился за моей головой, и твоей, к слову, тоже. Флегматично заметил седой некромант, идя следом за ворчащим нордом и с любопытством разглядывая все вокруг. Или ты думаешь, что ищейки Альдмирского доминиона или те же дозорные стендеры отпустили бы тебя во свояси? С ними я бы как-нибудь справился. В конце концов, даже если бы я проиграл, получилась бы неплохая драка. А вот каждую ночь ставить охранный периметр и молиться Таласу, чтобы из какого-нибудь подземного туннеля не вылез выводок карусов или охотничья группа тех же фалмеров, слегка напрягало. Особенно когда мы были в пещерах возле предела и я полтора месяца кряду не мог ненормально поесть, не поспать, толком. А все из-за того, что подземные твари прокапывали подкоп прямо в нашу лабораторию и лезли из него вообще без перерыва. Зато ты научился пользоваться бодрящими чарами. Равнодушно ответил Григор, который заметил нависающую над Канахой скалу Хакаге и на секунду остановился, чтобы как следует ее рассмотреть. А значит, я не зря собирал кладки с яйцами этих насекомых по всему подземелью, чтобы карусы точно не оставили тебя в покое, а следом за ними подтянулись и их пастухи. Хаем, там изображены местные лидеры, правители местных боевых мага. Начал было пояснять местные реалии своему бывшему учителю северянин, но потом до него дошел смысл сказанных некромантом слов, и рука Норда сама собой потянулась к рукояти висевшего за спиной двуручника. То есть как, собирал кладки, так это из-за вас я целую неделю разных паразитов и целую кучу болячек из своего тела вытравливал. Заодно получилась неплохая тренировка по вычислению инородных тел в своем организме и прекрасная практика по определению болезней. Комплексное обучение, так сказать. Согласно кивнул бретонский чародей, видя, что у его ученика начал дергаться глаз, а сам Норд уже мысленно прикидывает, как бы половчее насадить своего наставника на дейдрический двуручник, некромант спокойно заметил. «Рлов, ты уверен, что хочешь в очередной раз мне проиграть? На твоем текущем уровне развития энергетического тела, победа неминуемо будет за мной, и прямым нападением ты ничего не добьешься, разве что». Великан обвел облаченный в когтистую латную перчатку рукой окружающие их улицы Канахи, что начинали понемногу заполняться снующими туда-сюда людьми. Это поселение вместе со всеми его жителями в процессе нашего боя превратится в один большой могильник. Я понимаю, что для представителей твоего народа особо веский повод для драки не нужен, но советую подумать хорошенько, прежде чем в очередной раз меня провоцировать. Результат твоих действий может тебе же сильно не понравиться. Учитель, а когда это мы стали такими миролюбивыми и рассудительными? С подозрением спросил у него северянин, продолжая держать ладонь возле рукояти призванного клинка. Вас же раньше не особо волновали жизни окружающих, мне и сейчас на них плевать, но если я тебя опять покалечу, то мое пребывание в твоем обществе увеличится на тот же самый промежуток времени, который потребуется на твое восстановление. Некромант тихо вздохнул и указал Ролафу на снующих по улицам редких прохожих. Так что заканчивай корчить из себя героя древних нордских сказаний, борющихся с великим злом, и просто показывай дорогу. Для всех будет проще, если мы как можно быстрее доберемся до, чтобы там у тебя ни было сейчас вместо дома. Пока жители этого поселения окончательно не проснулись, еще есть шанс, что мое присутствие останется незамеченным для широких масс местного населения. Люди реагируют на меня довольно характерно и, как правило, часто впадают в панику, а мне бы не хотелось лишний раз встречаться с тем стариком или его забинтованным одноглазым приспешником, что крутился в момент нашего разговора неподалеку. Они оба меня слегка раздражают. Некоторое время северянин раздумывал над словами седого бретонца, а затем с хорошо заметной неохотой убрал руку от висящего за плечами оружия. «Так почему не решите вопрос радикально, как вы любите? Как я ему уже сказал, если начну убивать местных, то остановиться получится еще не скоро, а у меня и без возни с аборигенами есть дела, требующие непосредственного внимания. Так что просто показывай дорогу и желательно делай это молча, у тебя еще будет возможность высказать мне все свое недовольство. Так значит, ты решил в жрецы податься?» Некромант стоял в главном здании храма, который построил северянин, и задумчиво разглядывал статую божества северных воинов. Рлов сидел неподалеку и вертел в руках небольшой кузнечный молоток, раздумывая, стоит ли запустить его в голову бесстрастного бретонца, чтобы его шлем издал весьма забавный звон, или лучше не стоит дергать снежного медведя за хвост и проверять, где кончаются границы терпения седого чародея. За первый вариант было огромное желание Норда хоть как-то отомстить учителю за нанесенные в прошлом обиды, за второй же ратовал разум служителя Талоса, что пытался отговорить сына Саргала от самоубийственного поступка. В итоге победило промежуточное решение. Удар молотком Норд нанес, но не по шлему наставника, а по обитому металлом каблуку сапога, что лежал перед ним на небольшой наковальне, которую северянин трансмутировал прямо из находящихся под ногами камней. Обувь следовало починить, из-за прошедшей драки с сыном третьего Райкаге стальная подошва одного сапога слегка помялась, и ее нужно было выправить. «А почему нет-то?» – непонимающе спросил у своего бывшего мастера Рылов, продолжая говорить в перерывах между ударами. «Я же верю в него, знаю про него, стараюсь следовать заветам, а жрецов Талос сам не назначает. Им может стать почти любой человек, так чем я, хуже». Постепенно подошва принимала все более подобающий ей вид, и спустя несколько крепких ударов, довольный Норд уже натягивал обувь себе на ногу. «Тем, что попал ко мне в ученики». Бретонец снял с головы свой массивный шлем и, держа его на сгибе локтя, направился к выходу, поманив северянина за собой. «Думаешь, что после всей той грязи, что ты творил в Нирне, он обратит на тебя свое внимание? Надеяться в любом случае на что-то надо». Рылов пожал плечами, положил молоток на место и, трансмутировав наковальню обратно в камни, направился вслед за некромантом. «И к тому же он единственное божество нашего мира, которое мне близко и понятно. Если это поможет кому-то из местных стать настоящим воином, то почему бы и не рассказать им о великом и могущественном? Хуже от этого точно не станет. Великом и могущественном». Выйдя на залитый солнечным светом двор храма, Григор окинул равнодушным взглядом созданную Нордом для подготовки джинчурики арену. «Какой интересный выбор терминов. Хотите сказать, что Талос не велик и не могущественен?» С подозрением посмотрел на него самопровозглашенный служитель воинственного бога. «Он стал равен Аэдра, не покидая при этом пределов Нирна», — неопределенно ответил ему некромант, который явно над чем-то глубоко задумался. «В некотором роде это большое достижение. Хотя если взглянуть на это с другой стороны, то это будет выглядеть как поступок полного идиота. В общем, сильно зависит от того, что для тебя больше важно: абсолютная свобода или личная сила. В смысле полного идиота». От удивления северянин даже не заметил тот факт, что некромант прямо сейчас оскорбил его идола. Смертный стал самым настоящим богом, какие тут могут быть другие стороны? Отрицательная сторона есть абсолютно у любого явления, каким бы положительным оно ни казалось на первый взгляд. Чародей взмахнул закованной в черный металл ладонью, и пошедшая от него волна искажений ударила в землю недалеко от тренировочной площадки, и по той прошла яркая волна чар школы изменения. Почва в этом месте просела и начала превращаться в уходящие куда-то вниз каменные ступени. «Следуй за мной». Седой бретонец шагнул в создаваемый чарами проход вниз и, тихо лязгая латами, двинулся во мрак появляющегося впереди него подземелья. «Я думаю, что уже можно начать твою первоначальную подготовку и дать некоторые объяснения происходящим с тобой метаморфозам. Ты же хотел узнать, почему тебя иногда наполняет сила, которую ты не в состоянии полноценно контролировать. Что же, сейчас я все тебе объясню. Надеюсь, что эти самые объяснения мне понравятся, или я их хотя бы пойму», — тихо рыкнул северянин, ступая в темноту следом за своим бывшим мастером. «Потому как у вас есть отвратительная привычка напускать своими рассказами столько туману, что природные заклятия древних скайримских шаманов кажутся предельно прозрачными на их фоне. А они, между прочим, этот самый туман на поле боя и призывали. Если бы ты чаще использовал голову и реже кулаки, то, может быть, мыслительный процесс и не был бы для тебя настолько сложным делом». Глаза Григора сияли во мгле, словно два зеленых фонаря, освещая работу заклятия, создающего пещеру для некроманта. «Такая мысль никогда не посещала твою голову? Если человек слишком много думает, то, как правило, он слишком мало делает», — презрительно фыркнул Рылов, с любопытством наблюдая, как по взмаху руки седого чародея вокруг них вспыхивает зеленое пламя и полосы кислотного огня разбегаются в стороны, создавая круг света и освещая огромное помещение, в центре которого на постаменте стоял высокий трон, выполненный из белой кости. «Позерствуем, мастер, окружающая обстановка настолько сильно напоминает детские страшилки моего народа про некромантов прошлого, что я вообще не удивлюсь, если прямо сейчас сюда войдет какой-нибудь нордский воитель с топором в руках. Норд громко хмыкнул и процитировал фрагмент одного из таких сказаний. И не было в залах построенных слугами Гуннастра мягких шкур, на которые мерзкий колдун мог прилечь, дабы отдохнуть от дел насущных. Лишь трон возвышался незыблемой скалой, что был символом его проклятой власти и на котором он размышлял, строя козни против всего Скайрима. «У тебя на удивление хорошая память, жаль только, что чары ты с такой же скоростью не запоминал. И совпадение действительно забавное, но здесь, скорее, вопрос привычки и удобства». Григор положил шлем на костяную подставку, выросшую из трансмутированного в гранит пола и, поднявшись по небольшим ступенькам, уселся на трон. «Ты даже не представляешь, как сильно при длительных исследованиях помогает такая простая вещь, как удобное и комфортное кресло. Что же до остального? Какие-либо инструменты нам в данный момент не понадобятся. Присядь, разговор будет долгий». По взмаху руки седого некроманта из камня рядом с северянином выросло кресло, а себе-то табурет заметно больше сделал и даже на подставке. Тихо пробурчал воинственный Норд, усаживаясь в созданную чародеем мебель. «Так с чего начнем? Скажи-ка мне, ученик, что ты помнишь об Аэдра? Примечание к части. Рыбака вроде разгреб, потихоньку пишем и ересь. Часть 11. Учитель, это какая-то шутка?» Северянин с подозрением посмотрел на своего бывшего мастера, что со своим неизменным равнодушием наблюдал за Ролофом немигающим взглядом. «Вы же сами мне рассказывали про Аэдра, Аурбис, Мундуса и еще про многое другое. А теперь вместо объяснений решили устроить мне очередной экзамен. Перед тем, как начинать просвещение, мне нужно оценить твой текущий уровень знаний». Флегматично пожал плечами некромант, подпирая голову рукой. «Не мог же алкоголь окончательно заменить собой весь мозг внутри твоего черепа?» На какую-то секунду в голосе седого чародея проступила легкая ирония, но бретонец быстро вернулся к своей бесстрастной и равнодушной манере повествования. «Чтобы что-то объяснить, нужно от чего-то отталкиваться. Так скажи мне, что ты знаешь об Аэдра? Ну, это рожденные из крови Ану и Падамая боги, которые...» «Достаточно». Подняв руку, Григор прервал начавшего говорить северянина и разочарованно покачал головой. «Ты еще даже не успел закончить предложение, а в рассказе уже пошли грубые неточности. Аэдра, не боги, и называть их так будет большой ошибкой». «В смысле не боги?» Непонимающе посмотрел на него светловолосый Норд, который не слишком-то любил все эти заумные разговоры и, чтобы сделать их хоть немного веселее, уже потянулся рукой к висевшей за поясом фляге, но увидев пристальный взгляд своего наставника и почувствовав легкое давление в энергетическом плане, решил немного повременить с выпивкой. «А Акатош, Амара, Астендер и остальные из девятки, это кто тогда по-вашему, боги?» Равнодушно пожал плечами седой чародей. «Хотя с Талосом случай не совсем подходящий, он не является Аэдра, хоть и стал равен им по силам, но название 8.1 все равно как нельзя лучше отражает текущее состояние пантеона империи Тамриэля. Но речь сейчас пойдет не об этом. Кто я по-твоему, мастер? Если вас вдруг старческий маразм хватил, то я вам напомню». С огромной охотой начал говорить северянин. «Вы тот еще маньяк и урод, зовут вас Грегори Мадаав, вы владеете магией и большую часть своей жизни занимаетесь тем, что убиваете кого-то, а потом используете останки этого несчастного для занятий некромантией. Много словесного мусора, но кое-что нужное ты сказал. Я – некромант, а теперь скажи мне, к какой расе нерной я принадлежу? Совсем все с головой плохо стало?» С подозрением покосился на своего бывшего учителя Ролов. «Бретонцем вы с утра были, верно?» Согласно кивнул Григор, слегка лязгнув своими черными латами. «Я, уроженец Хайрока, и действительно владею темным искусством. А теперь ответь мне на такой вопрос. Являются ли все бретонцы поголовно некромантами? Я не то, чтобы часто бывал на вашей родине, но в том же Вейресте, ходящий по улицам города Орды Нежити, что-то не видел». Норд припомнил свой последний визит в торговую столицу Хайрока. «Так что не все из вашего народа лезут в это мертвое болото. Но таких людей среди бретонцев все равно много, вы же считаетесь самой колдующей людской расой. Склонность бретонцев к магии и обязательное владение целым народом искусством поднятия мертвых – две абсолютно разные вещи». Сухо ответил седой чародей и продолжил развивать свою мысль. «Так объясни мне, мой нерадивый ученик, почему ты называешь всех Аэдра богами, когда лишь 8 представителей этих созданий действительно стали объектами поклонения смертных?» «Ну, ошибся малость, с кем не бывает», — беспечно пожал плечами северянин, снова пытаясь достать флягу из-за пояса и снова одергивая руку от резкой боли в энергетической части тела. Развели тут демагогию. Боги, не боги. Те аэдра, про которых я знаю, ими являются, а на остальных мне плевать с высоты гладки мира. Каким боком эти создания вообще относятся к недавнему резкому росту моей силы? Самым непосредственным. Рылов, если ты думаешь, что я прибыл сюда из другого мира, находящегося на том конце Аурбиса только ради того, чтобы пофилософствовать с тобой на тему, что такое бог, то советую тебе подумать еще раз. Зеленое пламя в глазницах некроманта на секунду вспыхнуло немного сильнее, и северянин почувствовал, как будто его сердца легонько коснулась костлявая рука. Потому как разжевать еще больше то, над чем я работал последние 6 столетий, уже просто невозможно. Сколько столетий? Северянин с недоверием покосился на своего бывшего наставника. Что-то не похоже вы на дряхлую развалину. Постоянно омолаживаете силы, дали своей клыкастой подружке себя куснуть. Судя по общей бледности, последний вариант очень даже возможен. Хотя нет, в этом случае от вас бы ни житью за милю несло, так что скорее всего тут что-то другое. А как насчет старческого маразма? Память еще не начала подводить, а то в прошлом кое у кого и так беды с головой были, а если к ним добавить еще и возрастное, на выходе должен получиться жуткий психопат, режущий всех подряд без причины. Хотя постойте-ка, ты закончил упражняться в остроумии? Седой чародей равнодушно наблюдал за тем, как его ученик широко скалится, довольный своей шуткой. Если да, тогда я, пожалуй, продолжу. Аэдра не являются божествами в привычном нам понимании этого слова. Эти создания, ровно как и их дальние родственники из Обливиона, появились задолго до того, как появился сам Нирн, до того, как появились смертные, что стали им поклоняться. Из этого следует вывод, что, мастер, все это жутко интересно, но можно как-то покороче, скривился Рылов, которому бретонец с помощью давления в духовном спектре не давал ни выпить, ни отвлечься. Раньше вы учили немного иначе. Иди туда-то и сделай то-то, вот это было мне понятно. А всякие вопросы из разряда «кто такие аэдра?» оставьте кому-нибудь другому. Четкая терминология – не самая сильная сторона. Пусть они хоть любимыми ночными горшками Сетиса окажутся, мне на это наплевать. Просто скажите, почему у меня в бою внезапно появляется огромная мощь и при этом совершенно отключаются мозги? Несколько долгих минут некромант продолжал сидеть на своем троне, молча наблюдая за своим нетерпеливым учеником, как будто решая, стоит ли удовлетворить просьбу наглого северянина, или лучше просто оторвать ему голову. Но затем чародей пришел к какому-то решению и спокойно, с легким флегматизмом выдал: «Ты пытаешься стать аэдра, так?» Северянин набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул, чтобы слегка успокоиться и переварить сказанное седым некромантом. «А вот с этого момента можно поподробнее?» В ответ его бывший наставник неопределенно пожал плечами, слегка лязгнув массивными металлическими наплечниками своего доспеха. «Ты просил максимально короткий и как можно более емкий ответ на все свои вопросы. Я его тебе дал». Уложился всего в 4 слова. В бесстрастном голосе бретонского чародея послышался легкий намек на усмешку. «Теперь делай с этим знанием что хочешь, а я просто буду сидеть здесь, дожидаясь, пока очередной приступ боевой ярости захлестнет тебя сильнее, чем обычно, и ты оторвешь голову, скажем». Григор на секунду задумался, подбирая подходящую кандидатуру на роль жертвы бешенства северянина, того седого паренька, или той оловласой девушки, что упорно пыталась до тебя добраться. Хм, последний вариант наиболее вероятен, при потере самоконтроля ты скорее всего начнешь выбирать цели в соответствии с их энергетическим резервом, и это особо будет тут вне конкуренции.